Глава 13. В общем-то, именно это от батюшки и требовалось, а также в нужную минуту проявить проворность. План мог не сработать, но тут уж, как верно подметил отец Кирилл, все в руках Божьих. Диверсанты приводили себя в порядок, закрепляли амуницию, когда позади алтаря появилась фигура в рясе. Отец Кирилл смотрелся очень импозантно. Фуфайку он снял для пущей убедительности образа, на скорую руку почистил крест, прилизал стоящие дыбом волосы. Рослый, мощный, с гордо поднятой головой, он явился с поднятой рукой и сотряс воздух бархатистым басом. «Окститесь! Опомнитесь! Посмотрите, что вы творите! Еще не поздно вырваться из цепких лап дьявола и принять Божье благословение! Встаньте на сторону добра, сложите оружие, победите в себе нечестивого зверя! Вы еще можете спасти свои души, и Господь вас помилует, примет в свое лоно!» Батюшка импровизировал, нес религиозную отсебятину, зато как при этом выглядел. Блестели глаза, голос гремел, взмывало к потолку и растекалось под сводами эхо. Немцы оторопели. Они уже собрались уходить. Офицер тоже растерялся и не смог сразу принять верное решение. Воинствующий православный священник, как красная тряпка для быка. Он прокричал что-то гневное, вскинул пистолет, грохнул выстрел. Но батюшка не был слепым. Он грузно, но довольно быстро подался в сторону, увернувшись от пули. Вторая срикошетила от стены, но отец Кирилл уже мчался через проем. Он продолжал расточать проклятия в адрес немцев. «Будьте вы прокляты, силы ада! Да пребудет во веки веков сила Господа!» Шубин стоял за косяком и все видел. Батюшка, отдуваясь, летел прямо на него. Глеб посторонился. Отец Кирилл погромыхал по лестнице, которую предусмотрительно освещал Карабаш. У священника уже кончился запас красноречия, и он перешел на полную ахинею. «Вот это я понимаю Божье слово», — восхищенно подумал Глеб. Он сам ввалился в сумрак, запрыгал по лестнице. Попятился Карабаш, выключил фонарь. Немцы клюнули. Уж больно жирной казалась добыча. Но полными кретинами они не были. Сначала бросили гранату. Она скатилась по ступеням, разорвалась с оглушительным грохотом. Качнулось подземелье, дрожь пробежала по стенам. Угрожающий гул, словно предвестник землетрясения. Но разведчики уже ушли из зоны поражения, бежали по извилистому коридору. «Отец Кирилл, вы сыграли здорово!» — похвалил Шубин. «Теперь сгиньте, пожалуйста, и за Настей приглядите. Будет лезть куда не положено, заламывайте ей руки и держите крепко. Я разрешаю». План действий обрисовали на коленке. Время поджимало, чтобы обсуждать его обстоятельно. Пространство разомкнулось. Своего рода площадь, от которой словно улицы разбегались коридоры. Потолок поддерживали колонны. Трое засели в проемах, уже ждали. Отец Кирилл побежал дальше, туда, где прятались гражданские, и плакала Анна Михайловна. Карабаш упал за колонну, приготовился к стрельбе. Шубин ушел за соседнюю колонну, приготовил автомат с неполным магазином. Фонари у каждого лежали под рукой, могли пригодиться. Рядом ножи, как последнее средство. Не хотелось умирать под землей. Значит, надо выжить. По полу тянуло холодом, но Глеб этого не чувствовал. Противник мог передумать, а это было равносильно проигрышу. А мог бросить все силы, что тоже плохо. Отправит 2-3 человек, что насмех. Шубин ждал. «Товарищ лейтенант, а если снова начнут гранаты бросать?» — зашептал Карабаш. эти колонны не выдержат. Попадают к ядрене фени. «Спроси о чем-нибудь другом, Алексей», — процедил Глеб. «Или заткнись». «Слушаюсь, товарищ лейтенант. Затыкаюсь». Естественно, противник бросал гранаты, оказавшись в темноте. В лучший из миров диверсанты не спешили. Несуразные колотушки прыгали по полу. Форма не позволяла им катиться далеко, в отличие от советских гранат. Колотушки катались по кругу. Прогремели два мощных взрыва, дрогнули колонны. Подобное развитие событий бойцы предусмотрели, осколки никого не застали врасплох. Но ушам не прикажешь. Звон обрушился такой, словно ты оказался в колоколе, по которому ударил пьяный звонарь. За изгибом коридора заметались лучики света. Кто-то смеялся, ведь это так забавно. Диверсанты вознаградили терпение разведчиков, наконец-то вышли. Сначала двое, с включенными фонарями, потом, с небольшим интервалом, еще несколько человек. Шубин насчитал семерых. Пусть так. Других не было. В коридоре за спиной у немцев стало темно. Огонь обрушили, когда вся компания оказалась посреди колонного зала. Стреляли по светлячкам короткими прицельными очередями. Фонари падали, корчились подстреленные тела. Стреляли с трех сторон на уровне груди предполагаемого противника, чтобы не попасть в лежащих своих. Подниматься Шубин категорически запретил. Он стрелял без остановки, плавно нажимал на спусковой крючок, отпускал, снова нажимал. Лучи света мелькали по стенам. Прятаться за колонны было бессмысленно. В любом случае ты оказываешься на виду. Один из уцелевших сообразил, выбросил фонарь, чтобы оказаться в темноте, припал к колонне, ударил в круговую. Это был неприятный момент. Кому-то из наших могло и достаться. Но умного быстро подстрелили. Прошитое пулями тело сползло по колонне. Еще один пустился на утек, запнулся о мертвого товарища, упал, вереща от страха, ударился плечом о колонну. Его настигли по голосу, когда он выл над своим сломанным плечевым суставом. Пули порвали камуфлированную ткань, уже мертвое туловище тряхнулось, как живое. Оборвалась стрельба. Стало подозрительно тихо. «Я разговаривать», — прошипел Шубин. Разведчики вооружились фонарями, стали осматриваться, пересчитывать убитых. Шестеро лежали без движения, пропитанные кровью. У одного слетела каска, пуля пробила череп, вызвав обильный отток мозга. Седьмой еще не вышел из агонии, обливался пеной, сдирал ногти о каменный пол. Вот и хорошо. Уже легче. И патронов хватило в самый раз. «Больше не стрелять. Поднимаемся», — бросил Глеб. «Собрать оружие, боеприпасы, гранаты». «Командир, гончар не шевелится», — глухо произнес Гулыгин. К товарищу бросились с нескольких сторон одновременно. Скрестились лучи фонариков. Перевернули тело, измазались кровью. Безвольно откинулась голова с приоткрытым ртом. Верхняя часть лица была залита кровью. Пульс не прощупывался. Попытки привести товарища в чувство успехом не увенчались. Даже коллективная воля не возвращает к жизни мертвых. Товарищи глухо ругались. Шубин подавленно молчал. Это была лотерея. Погибнуть мог каждый в любой момент, даже не осознав, что уже не здесь. Застонал Левашов, сжал виски. Рычал Гулыгин, колотя кулаком в равнодушную стену. «Работаем, товарищи бойцы, не останавливаемся!» Глеб не узнал свой голос. Оттеснил Настю, которая явилась непонятно откуда. Полезла к мертвому бойцу, видимо, хотела убедиться, что он действительно мертв. «Настя, уйди! Справимся без тебя! Не лезь в драку, я тебя очень прошу!» «Отец Кирилл, вы помните о своем обещании?» «Мужики, слушайте сюда, быстро собираем оружие!» «Гулыгин, Осташкин, выбраться из подвала через запасной ход. Вы его видели. Обойти здание, занять позиции напротив крыльца. Если немцы побегут, открывайте огонь. Не побегут, бейте с тыла, будете помогать. Живо, орлы, живо! Остальные со мной. По-русски не говорить. Скажу что-нибудь немецкое, смейтесь». Он был исполнен решимости. «Костьми сегодня лягут, а этих тварей не выпустят». Снова импровизировали, намеренно топали, приближаясь к лестнице. Фонари погасили, шли на ощупь. У подножия ступеней предусмотрительно встали за стену. «Так будет со всеми варварами!» — крикнул Глеб. Его немецкий был несовершенный, но понятный противнику. Можно сделать скидку на волнение после жаркой перестрелки. Левашов и Карабаш дружно загоготали, хотя у самих слезы стояли в глазах. «Эй, вы закончили?» — крикнули сверху. «Много там русских было?» «Так я тебе и скажу», — подумал Глеб. Любопытный Варваре на базаре нос оторвали. «Закончили!» — огрызнулся он. «Это было несложно. Русские пытались сопротивляться». Немцы наверху выключили фонари. Зачем сажать аккумулятор? Шубин бросился вверх по лестнице, прыгая через ступени. Колпачок колотушки был уже откручен. Лейтенант потянул за шелковый шнурок, активируя взрыватель. И все еще, находясь в сумраке, бросил гранату в проем. Повалился на ступени, отполз к стене, выхватил из-за пояса вторую гранату. Разгулялись сегодня страсти. Снаружи прогремел взрыв. Истошно завопили солдаты, попавшиеся на уловку. Глеб приподнялся, бросил вторую гранату. Ширина проема позволяла не промазать, но это было рискованно. Вторая колотушка взорвалась через несколько секунд после первой. Он еще лежал, приходил в себя, а Левашов и Карабаш уже перепрыгнули через него и помчались вверх, оглашая пространство страшными криками. Глеб опомнился, передернул затвор МР-40, кинулся догонять подчиненных. Немцы потеряли еще двоих и в панике откатывались к главному входу. Шубин запнулся о мертвое тело с раскинутыми руками, сам растянулся на полу. Неподалеку валялся другой немец. Осколок выбил ему глаз, превратив человека в окровавленное чудовище. В качестве укрытия он вполне годился. Глеб стрелял короткими очередями, еще не разобравшись в ситуации. Пороховой дым заволок зал для богослужений. Подчиненные далеко не ушли. Карабаш лежал неподалеку, высаживал пули из немецкого автомата, костеря его неудобства. Советский автомат по всем характеристикам его превосходил, но что добыли, то и использовали. Левашов сидел на колене у дальней стены, методично стреляя в дым. Штукатурка посыпалась на голову, он отпрыгнул, снова выстрелил. Противник откатился, но холл немцы не покинули, прятались за сваленной в кучу мебелью. Свистели пули, рикошети от перевернутого стального сейфа. Надрывал глотку Герр Прайслер. «Всем держаться, русских мало!» Но гитлеровцы были уже деморализованы. Их загнали в угол, не давали развернуться. Шубин строчил без перерыва. Горела рука от контакта с перегревшимся металлом. Кто-то из немцев попытался бросить гранату, но рука зацепилась за вставшую на дыбы столешницу. Граната пролетела небольшое расстояние и взорвалась между позициями враждующих сторон. Взрывной волной разбросала мебель. Схватился за живот коренастый и не очень молодой фриц, испуганно глядя, как по пальцам течет кровь. «Гранаты к бою!» — скомандовал Шубин. У него осталась всего одна. Лейтенант лихорадочно откручивал колпачок. Придумали же черти конструкцию. Еще бы рюбочка шнапса оттуда вываливалась. Полетели, кувыркаясь, гранаты. Шубин истратил последнюю, даже не заботясь, куда она упала. «Ничего, дальше шапками закидаем». Прогремели взрывы, сотрясая холл многострадального монастыря. Разведчики, не сговариваясь, дружно поднялись, ведя непрерывный огонь, прошли несколько метров и снова залегли. Немецкий офицер переменил решение, прокричал, чтобы все уходили. Диверсанты по одному покидали свои позиции, бежали к выходу, петляя как зайцы. Фигуры то проявлялись в дыму, то снова таяли. Немцев оставалось шестеро. Все равно много, черт возьми. Кучка людей выбежала на улицу. Замыкающий остановился, чтобы прикрыть отход. Полоснул от бедра, все равно невозможно прицелиться. Зря он это сделал. Фрица набили пулями, как пирог маками. Он рухнул, перегородив проход. На крыльце диверсионную группу поджидал еще один сюрприз. Осташкин с Гулыгиным уже устали ждать, но дотерпели-таки до своего часа. Фашисты попали под плотный фланговый огонь. Мертвое тело покатилось с крыльца. Выжившие, недолго думая, бросились обратно. Их осталось четверо, и они уже откровенно паниковали. Плечистый Ганс прикрывал офицера, стрелял в дым. Остальные метались, кто-то первым бросился к лестнице, ведущей к кельям. Этот вариант разведчики не продумали. Здоровяк втолкнул офицера в проем, следом скрылся сам. Последний немец пятился, беспрерывно строчил из автомата. Пришлось прижаться к полу. Гитлеровец был явно специалист. Пули ложились в угрожающей близости от разведчиков. У стрелка иссяк магазин, он нырнул в проем, запрыгал по ступеням. «Все живы!» — выкрикнул Шубин. Отвечали в разнобой, вроде живы. Левашов нервно засмеялся. «Не были бы живы, хрен бы ответили!» На бойцов было страшно смотреть. Лица разъяренные, измазанные грязью и пороховой гарью. Спотыкаясь, побежали через холл. С улицы влетели Осташкин и Гулыгин, все в снегу. «Не стрелять!» — заорали в разнобой. «Да больно надо по ним стрелять!» Все пятеро сошлись у проема, возбужденные, с горящими глазами, лихорадочно перезаряжая автоматы, задергали затворами. Жаловался Карабаш, что это не автомат, а какой-то блин раскаленный. Использовать его надо в ежовых рукавицах. «Хреново, что эти четверо ушли», — выдохнул Левашов. «Разбегутся теперь по кельям, выколупывая их оттуда». «Что предлагаешь?» Глеб поморщился. Ситуация действительно складывалась не ахти, но не заключать же мировую. Глеб прислушался. Лестница состояла из двух разнонаправленных пролетов. Тяжелые перила поддерживали толстые фигурные балясины. Где-то на вершине последнего марша кричали люди. «Левашов, останься здесь», — приказал Глеб. «Укройся где-нибудь, за сейфом вон, и жди. Они могут пройти верхом и спуститься по задней лестнице. Тут ты их и встретишь». «А почему я?» — возразил боец. «По кочану!» — рассвирепел Шубин. «Выполняй приказ и не пререкайся». «Пошли, ребята». Он первым перебежал к подножию лестницы, присел. Подбежал Карабаш, прижался к противоположной стене. Пространство между ними бросился Гулыгин, рухнул на ступени, выпустил вверх короткую очередь и быстро скатился вниз. Сверху ответили аналогичной очередью. Смерть ходила рядом, присматривалась к людям, ждала, пока кто-нибудь замешкается. Осташкин кинулся вперед, прыгнул через ступени, затем упал на колени, стеганул очередью. Иссякло терпение у парня. Как же хотелось, чтобы все быстрее закончилось. Шубин заорал дурным голосом. «Куда? Назад!» Обошлось. Пока он палил, стрелок спрятался. А когда закончил, мишень пропала. Боец кувыркался по ступеням, зацепил Карабаша. Тот повалился сверху, оба заорали, как дурные. «Товарищ лейтенант, там один автоматчик», — задыхаясь, сообщил Осташкин. «За стенкой спрятался и держит нас. Иногда на лестницу выходит. Может, в обход пойдем?» «Погоди-ка минутку. Есть мысль». У Гулыгина от волнения сломался голос. Все повернулись к нему. Красноармеец побледнел, стиснул зубы. Этот мрачный мужик никогда не отличался буйной фантазией, не лез с инициативами, но сегодня был его день. «Мужики, уйдите с лестницы», — пробормотал он, доставая гранату. «Гулыгин очумел? Ты же не добросишь», — вскинулся Карабаш. «Даже если добросишь, тебе надо на лестницу выскочить, он тебя сразу снимет». «И нас осколками побьет!» «Действительно плохая затея», — подтвердил Глеб. «Уйдите, мужики!» — хрипло повторил Гулыгин. Бойцы невольно отступили. Гулыгин потянул за шнурок, но не спешил бросать. Держал гранату на вытянутой руке и грозно смотрел на нее. Одна секунда, две секунды. Обычно взрывается через четыре. «Бросай!» — ахнул из холла Левашов. Гулыгин подбросил гранату вверх, в пространство между маршами, и пулей вылетел в проем. Колотушка взорвалась в воздухе, на уровне второго этажа. Подобные трюки, насколько помнилось, еще никто не проделывал. Осколки разлетелись по горизонтали. Раздался истошный вопль, что-то тяжелое покатилось по ступеням. «Молодец, Гулыгин!» Словно выстрел прогремел из стартового пистолета. Лейтенант с саженными прыжками помчался наверх. Между пролетами извивался раненый, держался за пробитый бок, смотрел умоляющими глазами. Самое время рассчитывать на добрые отношения. Глеб добил его выстрелом в голову и помчался дальше. Товарищи не отставали, шли на обгон и резко встали, когда наверху в коридоре разгорелась перестрелка. Стучали автоматы МР-40 с той и с другой стороны. Также внезапно выстрелы оборвались. Бойцы изумленно смотрели на командира. Можно подумать, он что-то понимал. Кто мог стрелять? Все свои здесь. Еще Левашов в холле, но он нереактивный, чтобы примчаться с такой скоростью. Недобрые предчувствия зашевелились. Шубин облизнул губы, отстранил Осташкина, рвущегося в бой, на цыпочках подошел к проему и высунулся. Посреди коридора валялся мертвый диверсант. Грудь была прострелена, комбинезон залит кровью. Больше никого. А нет, что-то шевельнулось в дальнем углу. Из проема выступила фигура, прижалась к стене. Шубин чуть не задохнулся. «Какого черта? Кому было сказано не выходить из подвала?» В руках у Насти Томилиной был немецкий автомат. Она короткими шажками передвигалась вдоль стены, облизывала пересохшие губы. Волосы стояли дыбом, симпатичное лицо осунулось. Где она взяла автомат? Хотя что в этом странного? В подвале валялось 7 трупов. Разведчики забрали только 5 автоматов. Вооружилась, вышла из подвала, а когда бой переместился на второй этаж, поднялась по задней лестнице, встретила диверсантов в лоб. Шубин тоже прижался к стене, яростно жестикулируя. Сделал страшное лицо. «Уйди! Сами закончим!» Настя словно не понимала. Продолжала идти навстречу. Она дошла до ближайшего к ней проема, показала пальцем. «Здесь!» Потом растопырила два пальца, чтобы не осталось сомнений. Он все понял. За проемом находилась монашеская столовая и несколько примыкающих комнат. Туда и забежали два последних диверсанта. Сведения были полезные, и стоило отдать Насте должное, она потрудилась на славу. Но Шубин испугался. Он смертельно устал терять близких людей. Продолжал показывать знаками «Не ходи туда! Ступай обратно!» Настя вроде поняла, отступила. Разведчики на цыпочках приближались. Из столовой вылетела граната, страх молнией сверкнул в мозгу. Шубин закричал страшным голосом. Настя кинулась прочь, с разбега повалилась на пол. Боеприпас рванул с ужасающим грохотом, стены посекло осколками. Разведчики присели, они находились сравнительно далеко. Настя зашевелилась, повернула голову, сделала попытку улыбнуться. «Живая, вот же паршивка!» Груз свалился с души. «Гранату!» — крикнул Шубин. Осташкин выудил из-под сумка колотушку, сунул командиру. «Еще одна осталась, товарищ лейтенант!» «Да черт с ними, должно хватить!» Он бросился вперед, достиг проема, бросил гранату внутрь. «От нашего стола вашему!» Прижался к стене, она вздрогнула. Мельком глянул на девушку. Она сидела на полу, спокойно смотрела перед собой, ковыряла в ухе. Шубин что-то почувствовал. А может, ему показалось. В любом случае, это было не то, ради чего он тут надрывался. Лейтенант первым ворвался в помещение, дал очередь. В столовой царил хаос. Лавки перевернуты, дубовый стол развалился. Следом ворвались Осташкин с Гулыгиным, ударили наобум, рассыпались вдоль стен. Немцы ушли отсюда. В дальней части зала сквозь пелену угадывался коридор. Что там? Кухня? Склады? Не уйдут гады. Все равно в тупик упрутся. Осташкин обогнал командира, бросил в коридор последнюю гранату. Вот и умница. Едва рассеялся дым, Шубин оттолкнул подчиненного и первым пошел в атаку. Запнулся об очередного умирающего. Это был не офицер, а его плечистый телохранитель. Он тужился, пытаясь вздохнуть. Из верхней части грудной клетки выплескивалась кровь. Глеб перешагнул через умирающего. Теперь тут точно не встанет. В былые времена здесь находилась кухня. И в годы советской власти служители самого важного из искусств тоже готовили еду. Стояла плита, шкафчики с обросшей грязью посудой, какие-то столы, разделочная тумба. Покатился по полу эмалированный таз. Что-то мелькнуло между тумбами, словно собака пробежала. Глеб ударил длинной очередью над столом, сбил со стены полки, покрошил глиняную посуду. «Герр Прайслер, сдавайтесь! Вы проиграли!» Не бывает зверя страшнее загнанного. Показалось перекошенное лицо немецкого офицера. Патроны в автомате закончились. Он бил навскидку из служебного вальтера. Пуля свистнула в угрожающей близости. Разведчики присели. Кончились патроны в обойме. Майор присел, быстро ее поменял, снова открыл огонь. Он стрелял, не целясь. Игнорировал ответные выстрелы. Пришлось забраться в нишу, переждать трудную минуту. Осташкин повалился на пол. Задергал заклинивший затвор. Остальные благоразумно отступили, укрылись за стеной. Офицер изрыгал хриплую брань. Плен его не прельщал. И вдруг откуда-то справа, из-за шкафов, простучала очередь. Немец отшатнулся, присел. Это было неожиданно. Кто там еще? Настя находилась в коридоре. Пули незнакомца прошили столешницу. Потом донесся басовитый рык, и в поле зрения показался отец Кирилл с автоматом в руках. И вновь волнующее зрелище. Грудь колесом, глаза горят демоническим огнем. Очевидно, он считал, что патроны в автомате не кончаются, и возмущенно зафыркал, когда понял, что магазин опустел. Опомнился немец, вскочил и выпустил в отца Кирилла несколько пуль. Их разделяло от силы 7-8 метров. Отец Кирилл застыл, качнулся. Шубин прыжком покинул нишу. Автоматная очередь отшвырнула майора к стене. В таких условиях невозможно брать врага живым. С негодующим криком Глеб перемахнул через стол, кинулся к батюшке. Отец Кирилл все еще стоял. Глаза были широко открыты, подрагивала борода. Вот он качнулся. «Отец Кирилл!» Шубин схватил священника за рукав. «Вы ранены?» Он видел, как офицер стрелял почти в упор. Отец Кирилл опустил глаза. Ряса на правом боку была порвана в клочья. Кровь не текла. Глеб лихорадочно его ощупывал. Священник не кричал от боли, не падал. Он вообще не пострадал. Пули только порвали рясу, прошли в миллиметрах от тела. «Фу!» — облегченно выдохнул священнослужитель. «Вот же гад! Прости меня, Господи! Снова Всевышний сберег. Второй раз уже». Шубин засмеялся. Кто бы мог подумать, что он будет переживать за попа? Герр Прайслер таращился в потолок мертвыми глазами. На цыпочках с положенным благоговением вошли разведчики, опасливо поглядели на батюшку, стали неуверенно улыбаться. «А по воде, аки посуху сможете, отец Кирилл?» — шутливо спросил Карабаш. «Понервничать заставили, батюшка», — пробормотал Глеб. «А вы молодец. Есть еще хватка. Вам орден надо дать за такие мирские похождения». «Не надо мне орден», — облегченно выдохнул отец Кирилл. «Не мое это, сын мой. Ты лучше себе этот орден возьми и с ребятами вон поделись. Молодцы они у тебя». «Откуда вы, кстати, взялись, отец Кирилл?» «Так это...» — священник немного растерялся. «Анастасия с автоматом убежала. Не уследил, каюсь. А я что, рыжий?» «Там еще один остался, подобрал я его. В этой части монастыря ходы запутанные, но я знаю их. В былые времена частенько на кухню с заднего крыльца проникал. Любил поесть, чего уж там греха таить». Навалилось оцепенение. Бойцы долго отходили, как после глубокой анестезии в операционной. Из подвала показались гражданские. Пал Палыч передвигался самостоятельно. Екатерина поддерживала Анну Михайловну. Женщина упала на пол рядом с останками сына, разрыдалась. Тело фрола не пощадили осколки гранат, выглядело оно ужасно. Гулыгин пробормотал, что замерз, надо растопить печку, и ушел в келью возиться с камином. Несколько минут без движения, и вот начался озноб. Люди сновали по монастырю, как лунатики. Настя шмыгала носом, потом заплакала и повисла у Шубина на шее. Глеб не возражал, и это было очень странно. Тело гончара вынесли из подвала, укрыли брезентом. Мертвых диверсантов трогать не стали, с ними до вечера провозишься. Потом курили у камина, мрачно смотрели на огонь. Шевелиться не хотелось. Настал предел физических и душевных сил. Но надо было собираться в дорогу. «Ну все, покурили». Шубин вздохнул и поднялся с места. «Взвод, выходи строиться». В комнату заглянул отец Кирилл. Он был немного растерян. Поведал, что вышел на галерею подышать свежим воздухом, а там внизу такое... Разведчики было зароптали, оставят их сегодня в покое или нет. Отец Кирилл смутился, сказал, что с юга идут танки, кажется, советские. Он не настолько разбирается в военной технике, но вполне способен отличить звезды от крестов. Разведчики рассмеялись, побрели наружу. На улице было, мягко говоря, не жарко. Осадки прекратились, похолодало. Тучи превратились в облака. В любой момент могло выглянуть солнце. Калитка была открыта. Глеб дошел до Косогора, осмотрелся. Справа, метрах в 300, замерзшую речку форсировала танковая колонна. Возможно, там проходила дорога, но в текущих условиях она являлась только направлением. Танки Т-34 медленно переползали низину, давили тальник, чахлые деревца. Их было не меньше десятка. Одна из машин сменила направление и, рыча, краем Косогора направилась к монастырю. Бойцы равнодушно смотрели, как приближается бронированная машина. Танк чадил, изрыгал рев и лязгал гусеницами. Остановился в нескольких метрах от монастырской стены. «Эх, эту бы пушку до полчаса назад», — подумал Глеб. Распахнулся люк. Показалась улыбающаяся физиономия в гермошлеме. «Чьих будете, народ?» — бодро выкрикнул танкист. «Полковая разведка. Полк майора Федорова», — отозвался Шубин. «А вы?» «95-й танковый батальон 331-й дивизии», — простодушно объяснил танкист и снова расплылся в улыбке. «Берлин там?» — кивнул он на север. «Берлин там», — Шубин показал на запад. «Но можно и здесь, если в объезд». «Компас не взял», — хохотнул Осташкин. «Вот какой рассеянный», — пробормотал Карабаш. «Ну ладно, счастливо», — танкист козырнул. «Не дадите прокатить девушку на танке?» «Девушка устала», — объяснил Шубин. «Давай в другой раз». «Хорошо, не возражаю». Танкист еще раз взглянул на странную женскую фигуру и захлопнул люк. Машина взревела и стала взбираться на Косогор, объезжая монастырь. «Фу, навонял!» — поморщился Гулыгин. «Да, созрела Красная Армия. Пошла в путь дорогу». «Ну что, взвод, и нам пора», — вздохнул Шубин. «Пять минут на сборы, пять на перекур. Рацию на этот раз не забудьте, если что-то от нее осталось. Отец Кирилл благословить нас хотел на дорожку», — вспомнил Осташкин. «Может, не надо?» — напрягся Карабаш. «Да ладно», — отмахнулся Левашов. «Хуже не будет». «Хорошо», — согласился Глеб. «Только быстро и без церемоний». Шумно выдохнула Настя, качнулась на ногах, взяла Глеба за ремень. Товарищи заулыбались, стали отворачиваться. Шубин задумался. Это было больше, чем странно. «Ладно, разберемся».